Глава 14. Проблемы и их решения. Суббота 14 февраля началась как обычно. Сначала у нас должны были быть факультативные лекции, но в последнее время я стал на них забивать. Честно говоря, слушать лекции по истории и географии при том, что все можно посмотреть в интернете, как-то несерьезно. Так что решил остаться дома. Сипура свалил. Орлов с чего-то вдруг решил отправиться на факультатив. Так что я в кое-веки остался один. Но мое одиночество долго не продлилось. Раздался стук в дверь. И на пороге я увидел профессора Мота, собственной персоной. И, судя по его хмурому виду, понял, что что-то случилось. «Что?» вырвалось у меня, когда я пропустил его вовнутрь. «Кента, у нас проблемы», — хмуро сообщил мне тот. «Во-первых, началась экономическая блокада Куросавы и остальных планет рода». «Да это не такая уж и проблема», — выдохнул я, перебив его. «Я уже общался со своими русскими друзьями. Они помогут». И действительно, о возможности блокады у меня был разговор с Марией, Орловым и Голицыным. Понятно, что напрямую они торговать вряд ли бы смогли. Но все шло через посреднические фирмы. Особенно здесь проявил инициативу Булатов-старший. «Возможно», — кивнул профессор. «Но экономика не главная проблема. Двух наших советников задержали в Токио. Каору и Масаки не смогли почему-то связаться с тобой». «Блин, я извлек на белый свет планшет». «Да, действительно, с десяток сообщений от девчонок. И все, я бы сказал, панические. Сегодня и завтра у нас два свободных дня», — сообщил мне профессор. «Я мог отправиться один, но тут нужен ты, как глава рода». «Не совсем понял, за что их задержали?» — вырвалось у меня. «И что они там делали?» «Один по торговым делам, второй решил андроидов купить. Но их задержали практически у самого портала. Причина — нарушение торговых правил. Обман продавца». «Ничего не понял», — проворчал я. «Какой еще обман? Что они натворили?» «Ничего они не натворили. Ватанабе расплачивался наличными деньгами. Пришлось так делать, чтобы обойти негласный запрет переводов от членов рода Каядзаки. Его обвинили, что деньги оказались фальшивыми. А Накамура задержали как сообщника. Все притянуто за уши. Но такая вот реальность». «Ну, наверное, можно залог внести», — предположил я. «Да, конечно. Только вносить его должен ты. Для советников такого уровня только так». «Ну, тогда да, проблема, не спорю. Но я так понимаю, мы можем смотаться в Токио? Заплатим залог. Какой он, кстати?» «400 000 йен». «Ну и что?» Я совершенно не понимал убитый вид своего главы дипломатического отдела. «Разве большие деньги?» «Деньги небольшие, но мне сообщили, что мы не сможем попасть в Токио. Наши личности заблокированы для всех порталов столичной планеты». «А они могут так сделать?» — изумился я. «Как так не пускать на столичную планету?» «Тут существует определенная юридическая коллизия. Но да, могут не пустить. Токио принадлежит роду Хирошита, и ему же принадлежат все порталы на ней. Столица Японской империи — единственная планета, на которой нет частных порталов. Все они — монополия императорского рода. То есть попасть мы на планету не сможем? Нет, — покачал головой профессор. Мы, конечно, отправим адвоката, но если не вытащим их под залог, боюсь, не освободим вообще. Через сутки ими займутся конкретно. Уже имперская служба безопасности. И тогда все. Чего за беспредел такой? Выругался я. Японская империя разве не правовое государство? Правовое. Но все это последствия твоего отказа императору. К сожалению, если следовать четко букве закона, все по правилам. Только, увы, законы можно трактовать по-разному. Но вот зачем он мне все рассказал? Типа пришел сообщить, что выхода нет? Ни хрена подобного. Смотрит на меня с какой-то непонятной надеждой. Сдается мне, что он знает об одном моем таланте. Эх, я еще раз взглянул на панические сообщения моих менеджеров и, тяжело вздохнув, поднял глаза на профессора. И вы, похоже, ждете от меня чуда. Тот молча кивнул. Хм, но вот тут вопрос. В самой академии я не чувствовал никаких порталов. Тем более последнее время как-то подсознательно постоянно их искал. Также не помню я порталов на ее спутнике. Да и времени особо искать их сейчас не было. Так что оставалось вернуться на Куросаву и оттуда уже порталом повелителей. Что ж, нам надо вернуться в поместье, сообщил я профессору. Тот сразу облегченно вздохнул и заулыбался. «Я уже обо всем договорился», — сообщил он мне. «Знал, что ты согласишься. Не переживай. Все то, что я увижу, — твоя способность». Он сделал паузу. «Она останется только между нами». Я пожал плечами. Ну, в этом я не сомневался. Чего-чего, а свою верность мой собеседник уже доказал. И да, не надо никого с собой брать. Просто предупреди своих друзей, чтобы не переживали за тебя. Даже эолог? Тем более их, строго заметил тот. Не надо привлекать внимание. А с инопланетянками остаться незамеченными не выйдет. Инопланетянки точно его привлекут. Так что только мы вдвоем. Думаю, мы справимся сами. Но для солидности возьмем пару сильных магов из охраны поместья. Хорошо, хмыкнул я. Вам виднее. Тогда через полчаса телепортируйся к шестому причалу. Там мой личный шаттл будет ждать. Отправимся вдвоем. А на Куросаву отправимся уже со спутника. Можно было, конечно, воспользоваться порталом для преподавателей, но слишком приметно. На это мы решили. Он ушел. А я пообщался с Каору и Масаки, успокоив девушек тем, что скоро буду вместе с профессором. Также написал Юки и Марии. Но если Булатову просто предупредил, что меня какое-то время не будет, то с Юки так просто отмазаться не получилось. Пришлось коротко объяснить ей, что к чему. и также категорично объяснить, что со мной ей идти нельзя. Ну а после я отправился к ближайшему портальному терминалу и был на 6-м причале точно в назначенное время. Шаттл профессора был весьма комфортабельным и рассчитан всего на 6. Мягкие кресла, мини-бар, в общем, все прелести жизни. Полет прошел весьма комфортно. По пути мне рассказали, как себя надо вести в суде. Однако рассказ был весьма лаконичен. Общий его смысл можно было передать в 2 словах. Молчать, кивать головой в нужных местах и вообще держаться с умным видом. Типа, все остальное сделает профессор. Прибыв на спутник, мы сразу отправились к портальным терминалам и через несколько минут уже выходили в поместье. У самого дома нас уже встречали Каору и Масаки. Самое странное, что кроме них больше никого и не было. Интересно, а где заместитель Ватанабе? Где охрана вообще? Наше появление даже никто не заметил. «Я так распорядился, Кента», — прочитал мои мысли профессор. «Не нужны нам лишние свидетели. Так что, как и говорил, пойдем на Токио вдвоем. Адвокат там будет ждать нашего сообщения. Как только прибудем, сразу свяжемся. Ты, главное, портал найди». Поиском я и занялся, вспомнив, что уже один раз находил точку перехода на территории. Ей мы и воспользовались. Вышли из портала мы в холле той самой гостиницы, в которой останавливались в прошлое посещение. Кстати, наше появление не привлекло совершенно никакого внимания, что само по себе очень странно. Хотя, скорее всего, слишком много народа. Мы незаметно выскользнули из гостиницы и, взяв на прокат флайер, отправились в суд, параллельно связавшись с адвокатом. Дальше, как выяснилось, все было делом техники. Наше появление в суде было поистине триумфальным. Судья явно был в курсе того, что никто не сможет появиться, чтобы выручить задержанных. Так что лицезрение главы рода Каядзаки и главы дипломатического отдела рода произвело на него неизгладимое впечатление. Сначала он попытался было куда-то позвонить, но профессор проявил впечатляющую настойчивость, и тот сдался. Он даже сильно не сопротивлялся, когда мы предложили официальный выкуп. Хотя, как я понял, он не мог иначе. В результате, спустя час мы уже выходили из здания суда со слегка обалдевшими Ватанабе и Накамура. Но больше всего они удивились, когда буквально в 100 метрах от суда я нашел портал. И слава богу, он находился в неприметном переулке. Активировать его было делом нескольких минут. А вот когда мы вышли из терминала в поместье, нас уже встречали Каору и Масаки. После трогательного воссоединения семей мы отправились в поместье, где уже состоялся более предметный разговор без девушек. Понятно, что использование портала они заметили. И после благодарностей по поводу освобождения мне пришлось объяснять свои неожиданно появившиеся способности. Ну как бы глава я или нет. Так что нагло воспользовался властью и сильно распространяться не стал. Вот имеется такой талант и все. А как и откуда, не их дело. Все вместе решили, что теперь с Куросавы лучше никуда не выбираться. По крайней мере, без согласования с главой дипломатического отдела и со мной. Закончив разговор, мы отбыли обратно в академию. К огромному разочарованию девушек, которые явно уже планировали провести со мной внеплановую ночь. Но, увы. Профессор был неумолим, объяснив мне, что и так нарушил немало правил сегодня, и не стоит усугублять. Так что я даже успел на ужин. Народ лишних вопросов не задавал, что не могло не радовать. Единственное, что меня слегка напрягло, явная нервозность моих эльфиек. Я попытался расспросить их, но никаких конкретных ответов не получил. Просто они чувствовали, что-то назревает, причем плохое. Пришлось делиться знанием со всем моим отрядом. Но русские ко всему этому отнеслись скептически. Да и остальные тоже. Эолки сами говорили, что вероятность не всегда переходит в конкретную проблему. В воскресенье я прямо почувствовал, как предсказание о проблемах сбывается. На обеде я получил 10 вызовов на дуэль. 10, блин! Мало того, 3 вызова от третьекурсников и 2 от второкурсников я игнорировал. Имел право, а после дуэли с Куда никто меня трусом явно назвать не мог. Да и какими-то странными они были. У меня создавалось впечатление, что старшекурсники как раз именно и ждали от меня отказа, чтобы свалить в туман со спокойной душой. Но вот поединки от первого курса игнорировать не мог. Причем все дуэли предлагались не до первой крови, а до серьезного повреждения. Или если кто-то из противников сдавался. Я, честно говоря, ничего не понял. Откуда взялось столько самоубийц? Им Рейдена Куда мало. Но пока я выходил из столовой, количество вызовов первокурсников выросло до 10. Мало того, бросали перчатку совершенно незнакомые мне японцы. Да, только соотечественники. Причем я первый раз слышал их фамилии. А причины вызова реально были какими-то дебильными. Типа не так посмотрел или что-то в таком роде. Но самое странное, что все делалось с явной неохотой, буквально из-под палки. Практически все мои друзья стали секундантами. А следующая неделя у меня была полностью распланирована на дуэли. Каждый день на протяжении 10 дней. Юки была в шоке. Мало того, она сообщила мне, что практически все вызвавшие меня на бой, за редким исключением, были по знатности ниже рода Каядзаки. В таком же шоке пребывала Булатова. По пути в общагу Сужина разгорелся прямо-таки жаркий диспут на тему произошедшего. «Я что-то не пойму», — фыркнул Орлов. «Твои соотечественники Кента словно с цепи сорвались. Я столько дуэлей не видел за раз». «Ага», — кивнула Мария. «При том, что ты из Куда конкретный такой пример показал. Мне вообще показалось, что они с какой-то обреченностью тебя на дуэль вызывали». «Ну, похоже, что кто-то им приказал так сделать», — предположил я, вспомнив лица вызывающих меня на дуэль. Они явно не горели радостью. Юки, понимающе, посмотрела на меня. «У тебя проблемы», — уверенно заявила Булатова и прищурилась. «Я даже догадываюсь, какие». «У меня всегда они есть», — остановил я ее и обвел всех вопросительным взглядом. «Чего вы так возбудились? Или сомневаетесь, что я все дуэли выиграю?» Народ не нашел, что ответить. Все переглянулись. «В том, что ты победишь, я как бы не сомневаюсь», — осторожно заметила Элла. «Но вот 10 дней боев, поединки каждый день, такого, по-моему, в истории Академии еще не было. Все бывает когда-то в первый раз, — презрительно фыркнул я. Кента, самоуверенность, знаешь ли, до добра не доводит, — покачал головой Орлов. Ни о какой самоуверенности речи не идет, как и о недооценке соперника. Хотят заработать себе травмы — вперед! Надеюсь, после 10 схваток они успокоятся? Ну, с целительницами они вряд ли их заработают, — задумчиво произнес Голицын. Ничего, поотрубаю там чего-нибудь, чтобы не лезли больше. Все дуэли в мехах. Никто без железок и сражаться не захотел. Трусы! После такого заявления желающих подискутировать больше не нашлось. Мы еще раз с секундантами пробежались по всем 10 боям, после чего расстались. Уже в своей комнате посмотрел в интернете раскладку по будущим соперникам. Юки была права. В основной массе, судя по всему, мои противники просто подчинились приказам своих отцов. Самым сильным был некий Фиха Мигаси. Его род мог стоять на 4 шага от императора, что, судя по всему, говорило о неземной крутости. Но вот именно Фиха, похоже, был самым серьезным моим соперником. И, кстати, бой с ним был назначен самым последним. Невысокий и широкоплечий пухляк, с каким-то несоответствующим облику холодным взглядом голубых глаз. Маг воды. Среди остальных еще 2 воздушника. Ну и остальные стандартные маги огня. Я связался с профессором, но тот, как выяснилось, уже знал о предстоящем мне дуэльном марафоне и почему-то переживал куда больше меня. Пришлось успокоить его, напомнив, что никого серьезного среди противников нет. Тем не менее, выслушал получасовую лекцию на тему все той же недооценки соперника. Со своей стороны профессор заявил, что постарается выделить лояльных судей от Академии на все поединки. Понятно, что все по негласному приказу императора делается. И главы заставляют своих отпрысков, учащихся в Академии. Согласился он со мной. Но они тоже должны понимать, что каждое подобное поражение — определенный урон престижу рода. А учитывая твою репутацию дуэлянта на нынешний момент, — он хмыкнул, — все очень смело. Так что, закончив беседу со своим дипломатом, я напоследок написал Каору и Масаки. Они уже знали о предстоящей мне череде дуэлей. Надо было сказать спасибо Юки за такое оперативное информирование. Но в отличие от всех остальных, они нисколько не сомневались во мне. Но поспать одному мне не удалось. На планшет пришло приглашение от Марии посетить ее комнату в общаге. Немного поразмыслив, я решил, что принять его будет вполне логично. Так что ночь я провел не у себя в комнате, а гораздо веселее и приятнее. А на следующий день после занятий, которые буквально пронеслись, даже невзирая на Шувалова, гад внезапно ожил и решил докопаться до меня, но безуспешно. То ли я стал менее пробивным, то ли препод начал повторяться, что скорее всего. Да и группа явно уже не реагировала на его казарменный юмор. Он попытался сострить по поводу моих дуэлей, но я сообщил ему вежливо, что не проблема. Деньжат подзаработаю. Такого ответа он точно не ожидал. А ведь я не соврал ни на йоту. Сам поставил на себя, как и весь мой отряд. Понятно, что коэффициенты были не особо высокими. Все же здешние букмекеры не идиоты. Но вот на последний бой с Мегасией ставки отличались. Причем в приятную для меня сторону. А вечером начался сам марафон.